«Ой, Вашик, а чего ж ты молчал-то?» Мила всплеснула руками и словно наседка начала хлопотать вокруг сына. Парню не понравилось то, как его обихаживала мать, а и то без малого 18 лет, в отряде разведчиков один из лучших, даже уже открыт собственный счет из убитых. Примерно полгода назад вместе с законником Хватом разведчики гонялись за бандой Ружика. Тот приехал в Донбасс, но, как видно, работать на добыче угля ему не улыбалось. Хотелось романтики, лихого разбоя и вольной жизни, вне зависимости от кого бы то ни было. Ружик сумел подбить таких же молодых и отчаянных. Вот и появилась в окрестностях Донбасса самая настоящая банда из пары десятков бойцов, которых мало что вооружили, но еще и обучили за счет города. После первого убийства народ стал требовать, чтобы Варакин отправил по следу бандитов-наемников. Но тот отказался, заявив, что Ружик – это отрыжка их поселения, и решать эту проблему будут сами люди. А что, все справедливо. Ясное дело, что будущие бандиты хранились и не кричали по всем углам о том, что собираются заняться разбоем. Но ведь не могли же они все провернуть совсем уж тихо. Кто-то что-то слышал, кому-то сделали предложение, да он отказался. Но никто ни о чем не сообщил, так что справедливо. Всем миром допустили, теперь самим и расхлебывать. Нечего дядьку со стороны звать. Вот при уничтожении банды Вашек и убил своего первого и пока единственного человека. Ох и дурно же ему было тогда. Вот лежит человек, от живого не отличишь, он еще теплый. Берешь за руку, и такое впечатление, что он сейчас пошевелится, что-то скажет. Смотришь на него внимательно, и чудится, вроде грудь его от дыхания вздымается. А нет этого ничего. Мертв. Спасибо Анушу, он тогда его взбодрил, да и мозги вправил. Потом были бесконечные патрулирования, постоянное нервное напряжение, перестрелки с орачами, что так и не захотели мира. Сейчас Вашек выглядит куда более старше своих лет. Успел изрядно заматереть и даст фору взрослому мужику. А тут матушка словно с малым каким тетешкается. Нехорошо, не солидно оно как-то. Разведчик он или погулять вышел? «Ма, да я сам!» «Ма, ну чего ты в самом деле?» Оно и не солидно, но и матушку обижать не хочется. Вот и отбивается от нее. Правда, вяло, без огонька. Ее тоже понять можно. Каждый раз, как сын уходит, плачет. Проводит с порога, уйдет в дальнюю комнату и плачет. Вашек знает, сестры рассказывали. «Тятька-то дома?» «Так воскресенье же. Дома, куда ему деться?» «На заднем дворе. Хозяйничает. Нынче народу в Донбассе много, так что мы решили к вечерней на службу идти. Чего все скопом в храме толпиться? Не помолиться толком, ни свечку спокойно поставить?» Уж давно просим господина Варакина поставить еще один храм, да он никак не соберется. «Не станет он ничего ставить», – послышался голос отца от порога. «И правильно делает. Он один поставил за свой счет, второй уж от нас должен быть. На сходе порешили в складчину храм ставить на восточной окраине. Здорово, сын». «Здравия, батя. А чего на окраине-то опять?» «Так и прежний был на окраине. А теперь где этот край?» «Вот и здесь так же будет. Растет Донбасс», – не без удовлетворения произнес глава семьи. «Что это?» – вдруг обмерла Мила, упершись взглядом в грудь сына. «Где?» «А, это... так, упал на камень, вот и порвалось», спешно скидывая бронежилет и начиная протискиваться мимо матери, чтобы скрыться в своей комнате, произнес парень. «Брыль, ты слышал? Да ты что же, мать, за дуру держишь? Какой камень?» «Ты не блажи, мать. Вот он, жив и здоров. Чего выть, как на луну?» В ответ непонятая мать, прикрыв лицо уголком платка и брызнув слезами, поспешила удалиться в дальнюю комнату. Брыль только тяжело вздохнул и посмотрел на Вашика. «Ну, рассказывай». «Так не моя броня». «Ладно, матушка, но ты-то видишь?» «И впрямь не твоя. А что так-то?» «Это броня Ануша. Орачи засаду устроили. Пришлось малость пострелять. Вот командиру и прилетело. Как он такой домой заявится? Синяя птица на сносях. А ну как испереживается. Вот и обменялись мы. «Брейль, Вашек, есть идите». Глаза Милы все еще красные, но, как видно, слова сына она все же расслышала, отчего немного успокоилась. «Не, мам, я сначала оружие обихожу. Нехорошо его без присмотру бросать, а уж потом и поем». «Это верно», — поддержал сына отец. «Ну и я пока закончу с двуколкой, а то не дело по всякой мелкой надобности повозку снаряжать». Однако разойтись им не удалось. Едва только Брыль произнес свои слова, как входная дверь вновь распахнулась, и в ней возник парнишка лет 14. Одет он был в форму, на поясе револьвер и нож, на груди медная бляха. На службе парнишка. С этого возраста мальчишки начинали по очереди нести службу в комендатуре в качестве посыльных. Каждый день заступало их по трое. Комендатура находилась в одном здании с управой, а потому пользовали мальцов не только по нуждам военным. Разумеется, имелась станция Далихласа, но аппараты были пока еще далеко не везде. Да и связь нет-нет и барахлила. Так что носились мальчишки по поселку по самым разным делам. «Здрасте, дядька Брыль! Здравия, тетька Мила! Вашек, собирайся, вашим сбору комендатуры!» «Что стряслось-то?» – растерянно спросил Вашек. Глупо переводя взгляд с мальчишки на бронежилет и карабин, который все еще держал в руках. «А я почем знаю. Сказано собрать всех разведчиков. А что там и как, не ведаю. Ладно, я дальше побежал. Мне еще несколько дворов обижать надо». Пожав плечами, как человек, не понимающий, что происходит, Вашек попросил мать заменить грязное белье в переметных сумах. Провизия также вышла, но тут никаких проблем. В кладовой комендатуры имеются уже укомплектованные сухие пайки из расчета «один бумажный пакет на сутки». Набор немудрёный – консервы, сахар, сивон, сухари. Как говорится, без разносолов. Но чтобы во время выхода в степь, да не обзавестись свежатиной, такого пока не случалось. Наконец Вашек накинул на пятнистый и все еще влажный китель бронежилет, затянул все ремни, подхватил карабин и переметные сумы и шагнул к выходу. «Не пущу!» В Милу словно бес вселился. Она преградила сыну путь, расставив руки так, словно пройти можно было только через ее труп. «Ты чего, мам?» – растерялся парнишка. «Не пущу», – упрямо повторила женщина, вновь заливаясь слезами. «Мила, дай парню пройти», – строго произнес Брыль. «Да как же так-то? Нечто не понимаете. Неспроста это. Беда, сердцем чую беда. Ладно, он дитё неразумное, но ты-то, Брыль». «Дитё, говоришь?» «Да нет, мать, не дитё, а муж и боец, опора, надёжа и защитник. Он и друзья его по детским играм, и каждый мужик в Донбассе. Отойди от двери, Вашек, если что, ты там труса-то не празднуй, но и лихость в узде держи. Ладно, ступай. С Богом». Поверил он жене сразу. Вот так в одночасье понял, что не блажит Мила. То сердце материнское чует грядущую беду. В чем она, не ясно, откуда придет, непонятно, хотя предположить и можно. Но в том, что она есть и надвигается на их городок, он ни капли и ничуть не усомнился. Проводив сына, Брыль тяжко вздохнул и направился в их с Милой комнату. Достал из шкафа принадлежности, разложил на столе. Снял со стены карабин и начал чистить. Сам не знал от чего, но чуял, что нужно и все тут. После карабина вычистил оба револьвера, потом пришел черед проверки всего снаряжения. 4 гранаты с чугунным рубленным корпусом, 2 под прощу с запальным шнуром, 2 под обычный запал, 2 гранаты с корпусом из жести, проверил шлею, бронежилет со множеством карманов и патронташем. Просмотрел патроны, чтобы не оказалось какого с замятостями. Не хватало, чтобы в крайний момент вышел перекос патрона. Секунда в бою, она дорогого стоит. А перекос даже в однозарядном баличе может доставить массу неудобств. «Брыль, что будет-то?» – тихо спросила заглянувшая в комнату жена. «Ты иди по своим делам, мила. Обед собери, пора уж. Да и я закончил». «Ну не знаю я, что там могло стрястись. Может, опять какие лихие появились. Тревогу-то не объявили. А чего же тогда за оружие взялся? Да мало ли. Сейчас, может, и ничего, а через час под ружье поставят. Брыль. Мила, говорено уж о том, тут наш дом. А как беда придет, так всем миром и встанем, потому как есть за что драться. А гуртом и горы своротить можно, так что накрывай на стол и о плохом не думай. День выдался хлопотный, а главное беспокойный. Господи, как же он устал. 2 года назад ему, как снег на голову, упало назначение на должность генерал-губернатора в одной из самых важнейших колоний империи. Нововаленсианское генерал-губернаторство, кроме обширных владений на материке, включало в себя 2 больших острова, каждый из которых превышал по площади старосветские королевства, 2 поменьше, едва ли уступавшие им, и ряд островов архипелага. По общей площади эти владения превышали Валенсию в 10 раз. И хотя плотность заселения все еще низкая, количество населения превышает метрополию примерно в 2 раза. Весьма значимая территория, и именно сюда-то его и назначили. Разумеется, граф Дельгадо считал себя достойным должности генерал-губернатора. Он всячески стремился к этому. Данная ступень – предел мечтаний для многих и многих, а уж для выходцев из обедневших домов и подавно. Но при всем своем тщеславии он и подумать не мог, что в его руки угодит жемчужина валенсианской короны, из которой за прошедшие 3 столетия были выкачаны поистине огромные богатства, и этот источник все еще был неиссякаем. Огромные владения подразумевали под собой и большой труд. Раз в год он лично объезжал все владения, посещая наиболее значимые территории. Не обходил он своим вниманием и ряд незначительных, выбираемых по собственному усмотрению и совершенно неожиданно. Данная привычка нового генерал-губернатора пришлась не по вкусу довольно многим, и не только в новом свете. Впрочем, граф и не думал, что обзаведется друзьями и покровителями, внезапно оказавшись на должности, столь желанной для многих. Едва только он вникнул во внутренние дела колонии, как тут же обнаружил зреющий нарыв. Нет, дело вовсе не в заговоре и не в прогнившей структуре власти. О заговорах не было и речи. Уровень коррупции и злоупотреблений, конечно же, был несколько выше, чем в метрополии, но ничего фатального. Его куда больше волновало состояние дел с соседом. Рустинское королевство успело глубоко пустить свои корни в новом свете и представлялось достойным соперником. Но с ними был достигнут некий паритет. В настоящий момент оба королевства были вынуждены прекратить территориальный рост своих колоний, и данное положение дел пока устраивало обе стороны. Однако, вникнув в дела, граф Дельгадо вдруг осознал, что король Рустинии решил избрать иной путь экспансии. Рустинцы сделали тот шаг, на который в колониях до сих пор не решалось ни одно правительство. Само понятие «колонии» подразумевало под собой только вывоз ресурсов в метрополию и развитие промышленного производства в метрополии. Тому есть множество причин. Но рустинцы вдруг пошли по совершенно другому пути. Промышленные предприятия в Новой Рустинии росли как грибы после дождя. С одной стороны, резко возрос спрос на товары из Новой Валенсии, как и из других колоний Нового Света. Это влекло за собой определенные выгоды для Валенсии. Но с другой стороны, доля рустинских товаров на рынке Нового Света начала резко расти. Не уступая по качеству, эти товары порой в разы были дешевле, чем такие же из других стран. Едва осознав это, генерал-губернатор попытался затормозить рост производства соседей, увеличив цену на уголь и несколько сократив поставки. Но ожидаемого повышения цен и замедления роста производства не произошло. Вместо этого угольные копи, расположенные на Пингской территории и разрабатываемые каким-то частным лицом, совершили резкий рывок, с каждым разом все больше и больше наращивая объемы добычи. К тому же, несмотря на то обстоятельство, что их топливо было гораздо более лучшего качества, цена на него была ниже, чем на Нововаленсианский. Видя угрозу интересам Валенсии, граф незамедлительно поставил об этом в известность Его Величество, не забыв озвучить свои предложения по решению данного вопроса. Однако, как это ни странно, натолкнулся на стену непонимания. При всей прозорливости короля он не мог не прислушаться к мнению своего окружения. А вот последние как раз были настроены весьма негативно по отношению к выскочке, занявшему место генерал-губернатора, в обход подковерной борьбы благодаря личному распоряжению короля. Поэтому ничего удивительного в том, что он не встречает понимания со стороны его величества, не было. Но граф Дельгадо и не думал отступаться, раз за разом продолжая настаивать на изменении политики относительно соседей. В крайнем случае он предлагал отдать угольные копи Донбасса на откуп частному лицу при опосредованной поддержке со стороны короны. Он выражал свою уверенность в том, что Донбасс возник именно при подобной поддержке со стороны Рустинской короны. На это указывало целый ряд обстоятельств, и стремительный рывок промышленного производства в Новой Рустинии был во главе этого списка. И, наконец, полгода назад ему удалось пробить стену непонимания и проломиться сквозь заслоны недоброжелателей. К его глубокому сожалению, это произошло вовсе не из-за признания правоты его суждений. Причина была в совершенно другом, но его превосходительство был рад и этому. Однажды его посетила вдова графа Каннора, павшего от рук аболиционистов, и предложила ему частично ознакомиться с дневниками покойного супруга. Она тяжело переживала гибель мужа и решила перечитать их только теперь. Когда же прочла, сделала весьма неутешительные выводы. Ничего удивительного в том, что и граф Дельгадо пришел к тому же, что и она. Оказывается, они оба, и граф Каннор, и граф Дельгадо, думали абсолютно одинаково. Только покойный генерал-губернатор рассмотрел угрозу еще в самом начале, когда еще ничто не указывало на подобную возможность. Все выводы, сделанные им в дневнике, нашли яркое подтверждение, причем не только в точности с его суждением, но и весьма стремительно. Эти материалы также указывали и на то, что аболиционисты никоим образом не причастны к гибели генерал-губернатора. Только теперь его превосходительство отчетливо понял это. Но тогда... Тогда всем было выгодно обвинить в преступлении именно представителей этого движения. Следственная машина, пущенная в ход и всячески поддержанная правительством и знатью, жестко расправилась с представителями этого движения. Обошлось не только тюремным заключением, имелись и казненные, как лидеры, так и исполнители. Но вот эти записи позволяли взглянуть на произошедшее под другим углом. Благодаря гибели графа Каннора, основатель и промышленник Варакин получил фору во времени и возможность подняться в полный рост. Останься граф жив, при его решительном характере и способности предвидения, он непременно решил бы возникшую проблему, и кто знает, как далеко он мог бы зайти». А в том, что он не успокоился бы, сомнений не было никаких. Именно возможная причастность предпринимателя к гибели представителя короля и заставила его величество по-другому взглянуть на разрастающийся в степи город. Подобного спустить он не мог, однако оставалась Рустиния и неразрешенный вопрос по пингским территориям. Стоит только ввести туда войска, и конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Потеря угольных копий в значительной мере могла ударить по интересам Рустинии. И потом, официальное следствие по факту гибели генерал-губернатора было завершено. Повинные в совершении данного преступления понесли наказание. Движение аболиционистов на территории подвластной валенсианской короне было признано незаконным и всячески преследовалось. Это крайне негативно сказывалось на внешнеполитической арене, хотя и решило ряд внутренних проблем. В данной ситуации действовать открыто не представлялось возможным. «Ваше превосходительство, к вам, барон Креспо». Граф оторвался от бумаг и несколько секунд смотрел на адъютанта, не в состоянии переключиться. Столь обширные владения, находящиеся под его управлением, это мечта любого амбициозного человека. Но, боже, сколько потребно сил, чтобы управлять всем этим в должной мере, дабы оправдать доверие, выказанное королем. Наконец до него дошел смысл сказанного офицером. Генерал-губернатор взглянул в свой ежедневник, лежащий на столе в открытом виде. Он никогда не был гением, а потому удержать столь большой объем информации в голове был просто не способен. Именно поэтому, по давно заведенной привычке, он пользовался ежедневником. По мере продвижения по службе нарабатывался опыт, но легче от этого не становилось, так как одновременно с продвижением по карьерной лестнице увеличивался и объем работы, как и количество решаемых задач. «Да-да, просите», убедившись, что встреча запланированная, и закрывая папку с просматриваемыми документами, приказал граф. Вошедший господин был невысокого роста, уже начинающий полнеть мужчина лет 40. Лан Креспо являлся одним из крупнейших горнозаводчиков Валенсии. Еще его прадед оказался одним из счастливцев, земли которого оказались на угольных пластах. В отличие от своих соседей, он не стал чураться столь недостойным занятием, как добыча угля. Результат? Сегодня из всех прежних дворянских родов, владевших землями в округе, только род Креспо продолжал оставаться хозяином в древней вотчине. Мало того, одно время их владения заметно расширились. Нынешний барон Креспо входил в число богатейших людей королевства и как нельзя лучше подходил на отводимую ему роль. С одной стороны, человек, прекрасно разбирающийся в предмете, с другой – тот, кто вполне мог позволить себе подобное предприятие с финансовой точки зрения. Со стороны, его действия были бы вполне оправданны и объяснимы. «Ваше превосходительство, барон, проходите, присаживайтесь. Итак, какие новости?» «Пока весьма обнадеживающие. Я получил телеграмму от Виконта Конора, в которой сообщается о том, что уже сегодня вооруженный пароход встанет на боевое дежурство на Изере выше слияния с Мравой, дабы пресечь любое судоходство. Через трое суток он планирует выйти к окрестностям Донбасса и приступить непосредственно к военной операции». «Хорошие новости. Пока все идет так, как и планировалось», – удовлетворенно произнес его превосходительство. Замысел был прост. Нет, его исполнение простым в прямом смысле этого слова не назовешь, и тем не менее все выглядело весьма прямолинейно. Валенсианский горнозаводчик барон Креспо, прознав о богатейшем месторождении на Пинкской территории, решил урвать себе кусок пирога. Так как место оказалось занятым другими, он попросту воспользовался правом сильного. Подобное на этих диких территориях скорее было нормой. Иное дело, что места там всегда хватало, и это случалось достаточно редко, если не считать противостояние с пинками. Но ведь и подобный куш не всякий раз появлялся на кону. Один предприимчивый человек без поддержки правительства на свой страх и риск решил наладить добычу угля. Другой, загоревшись его успехами, решил отобрать налаженное дело. Ну и что, что посредством вооруженной агрессии? Дикие места, дикие нравы. Выживает сильнейший. В конце концов, перед атакой господину Варакину будет предложена приличная цена. Правда, чтобы он был более сговорчивым, данное предложение будет подкреплено парой полков наемников. Так что же с того? Если ведешь дела на неподконтрольных диких землях, будь готов к любому развитию событий. К тому же, сразу по окончании операции планировалась вторая фаза с привлечением газетчиков самого высокого уровня. Разумеется, род барона Креспо стал обладателем своего состояния вовсе не из-за того, что пускался в сомнительные предприятия. Но когда приказы поступают от короля, даже в завуалированной форме, подданные предпочитают их выполнять. Тем более, что на деле его имя должно было послужить только прикрытием. Оба полка были сформированы за счет казны, а по сути являлись строевыми частями. Их просто официально уволили со службы, переодели в гражданское платье и обозвали вольными наемными полками. После чего перебросили в новый свет. Вопросов по части командования корпусом также не возникло. Едва узнав о возможной причастности к убийству его дяди, некоего Варакина, виконт Конор буквально настаивал на своем назначении, которое без труда и получил. Полковник Конор считался превосходным офицером и должен был с успехом справиться с этим заданием. Разумеется, дальнейшее содержание полков, как и поход, уже целиком ложились на плечи барона Креспо. Но, во-первых, в связи с планирующейся молниеносной операцией это были уже не те траты. Во-вторых, после захвата копий прибыль должна была потечь в его карманы, причем весьма солидная. Он должен был передавать казне только треть от прибыли, остальными двумя третями мог распоряжаться по своему усмотрению. Правда, в условиях дикой территории чуть не половина должна была уходить на обеспечение безопасности, но и оставшаяся обещала достойную прибыль. Наконец, он получал готовое поселение и разработку копий с уже налаженной инфраструктурой. Что-то будет разрушено, произойдет какой-то отток населения, но фатального ничего не произойдет. Люди слишком инертные материалы, не стремятся к резким переменам, тем более едва получив возможность иметь свой дом. Как привлечь людей и убедить их смириться со сменой руководства, решит уже сам барон. В конце концов, для них ничего не поменяется, а барон Креспо в самое ближайшее время получит возможность возобновить добычу угля. «Кстати, не случится так, что капитаны судов настроятся против нас», – поинтересовался его превосходительство, имея в виду блокаду русла Изеры. «Не думаю, что случится что-то из ряда вон. Капитан парохода получил строжайший приказ, без крайней надобности ни в коем случае не применять оружие. Он будет просто разворачивать суда, разъясняя причину. Судовладельцам нет никакой разницы, кто именно будет им отгружать уголь. Для них главное иметь возможность зарабатывать и дальше, а я им такую возможность предоставлю». «Я слышал, в Донбассе очень выгодные условия». «Такими они и останутся, во всяком случае, в начале. Как оно будет дальше, покажет время. Единственное, что меня по-настоящему волнует, это пинки. Как их там? Куроки. Придется содержать целый полк для обеспечения безопасности. Даже если вам придется уйти оттуда, предварительно все разрушив, вы получите полную компенсацию ваших затрат. Понимаю, что в этом вопросе я полностью застрахован, но все же, ввязавшись в данное предприятие, хотелось бы получить прибыль. Все, зависящее от Его Величества, вы получите, как и государственный заказ на поставку угля для флота Его Величества. Он там гораздо лучшего качества. Остальное в ваших руках. Не сомневайтесь, уж я-то постараюсь не упустить свой шанс. Подобная возможность выпадает лишь раз. «А роду баронов Креспо уже во второй», – улыбнувшись, подбодрил барона его превосходительство. «Ваша правда. Тем более глупо будет потерять его. Надеюсь, виконт Конор достойный офицер и справится со своей задачей». И, не думая унывать, поинтересовался горнозаводчик. «Вот уж в чем вам не стоит сомневаться. Это один из лучших офицеров Его Величества. Правда, с некоторых пор он отставной, но это ничего не меняет. Весь его багаж знаний и опыт остались при нем. Тогда нам остается только подождать несколько дней», – вполне удовлетворенно произнес барон Креспо. «Вы правы. Всего лишь несколько дней», – согласился генерал-губернатор.